Глава 21. Сучки.ру. Красота, может, и в глазах смотрящего, но там же и конъюнктивит. Это я себе и сказала, когда на следующий день приехала домой и застала Пудри Хёбберн. Она симпатично устроилась на крыльце нашего дома. У меня так себе с математикой, но я как-то осилила посчитать в уме, что если бытовой богине было 22, когда они познакомились, сейчас ей должно быть 35. Однако выглядела она куда моложе. Я ни разу не видела ее живьем и с досадой обнаружила, что Пудри красивее, чем даже на фотографиях. Светло-медовые волосы ложились каскадами на упругие плечи, затянутые в безупречный розовый джемпер. С тушью она перестаралась до того, что походила на подслеповатого лемура. Длиннющие ноги, начинавшиеся под черной кожаной мини-юбкой фасона «Покаж трусы», кокетливо закинутые одна на другую, оканчивались парой шпилек от Лабутена высотой с Гималай. Губы, сверкающий малиновый рубец, тем временем выговаривали фразу. «Ты Люси, да? Надо поговорить». «Зачем?» — спросила я, пытаясь заглотнуть кислый вкус зависти. «Личное», — ответила она, а карие глаза бегали, настороженно осматривая улицу. Как любую знаменитость, независимо от ничтожности масштабов, ее раздражало, когда ее узнавали, и бесило, когда нет. Она, вероятно, приплачивала папарацци, чтобы те ее преследовали. Надо же доказать всем, что она звезда первого эшелона. На автопилоте учтивости я вела ее в свою скромную обитель. «Есть что поесть?» — осведомилась она. «А то я сегодня забыла». Я покосилась на нее. Положим, я много чего забывала. Номер собственного телефона, девичью фамилию матери, ключи от машины. Ну, поесть никогда. Видимо, это какой-то особый вид идиотизма забывать про еду. Особенно, если сам повар. Я сунулась в холодильник и достала ветчины, сыра, масла и хлеба. Пудри содрогнулась от отвращения. Мне надо придерживаться строгой вегетарианской диеты, натуральной и без молока. Да ну, ботокс лучше приживается. При ближайшем рассмотрении под жестким кухонным галогеном я разглядела следы подкачек вокруг рта, коллагеновые импланты в румяных щечках и тонкие, с волос толщиной, следы от подтяжки на лбу. Тело этой женщины берегли пуще ленинского. Подмывала сказать ей, что быстрее и безболезненнее пересадить ДНК, но решила перейти сразу к делу. У меня лежит 37 сочинений по лексике, метрике и поэтической форме метафизической поэзии, к оценке которых, как ты понимаешь, я мечтаю приступить. Поэтому скажи-ка мне попросту, чего тебе надо? Моего бойфренда. У нее был высокий писклявый голос и выговор ее родной провинции, чистая Кейт Миддлтон, слегка искаженная калифорникацией. Примечание. Кэтрин Элизабет Кейт Миддлтон, год рождения 1982. Жена принца Уильяма, герцога Оксфордского, уроженка деревни Баклбери, Беркшир, Англия. Конец примечания. Мелодраматичность ситуации. Женщина, стащившая у меня мужа 13 лет назад, теперь просит его вернуть, выставляла мою соперницу в карикатурном виде. 5 минут назад я трепетала от одного взгляда на ее пневматически накачанное тело. Однако теперь она выглядела надувной куклой, а ее выдающаяся грудь в своей лобовой сексапильности походила на блан-манже. «Ты слегка опоздала, Одри. Ты же сама променяла его на модель подороже». Ее сочные губы задрожали. «Это он тебе так сказал?» «Джереми в общих чертах сообщил мне, что ты вроде как раскатывала по Голливуду с директором по кастингу, примотанным к багажнику». «Это он меня бросил, а не наоборот. Он собирался помочь мне перейти с кабельного канала на сетевой, а сам взял и вернулся сюда, политикой заниматься. Я была уверена, что он приползет на коленях. Я трофейная девушка, между прочим». Она примолкла покрасоваться. «И тут я обнаруживаю, что он, оказывается, видится с тобой и с сыном. И тут до меня дошло, как дико я его люблю. Это я и приехала тебе сказать». Тут ее голос просел на октаву. «От винта, сучка». Я подумала, что порвать ей зубами бедренную артерию было бы наиболее адекватной реакцией, но вместо этого сказала. «Джереми бросил нас 13 лет назад только потому, что оказался слишком незрел и не смог стать отцом ребенку-инвалиду. Насколько я понимаю, он убежал из дома, налетел на перекати-поле, обернулся глянуть, что из-под него вылезет, вылезла ты. «Есть только один перекати-поле, под которым я лежала, под Миком», — ответила она и вызывающе надула губы. «Я всегда думала, что Пудри — всего лишь сволочная блондинка, сучки Ру, памятник мультяшной примитивности мужского желания. 5 минут назад я жаждала поинтересоваться, не давят ли ей на голову эти вот комиксные пузыри с ее словами в них. И знает ли она, что красный кхмер не румяна для щек? Но поди ж ты, невзирая на покупные груди и акриловые ногти, такие острые, что хоть рыбу ими потроши, были в ней хватка и здравый смысл, которые совершенно выбивали почву из-под ног. Общая глазастость и влажногубое кокетство — фасад. Я вдруг осознала, сколько мозгов надо иметь, чтобы выглядеть такой пустышкой». «У него с тобой все кончено», — сказала я с достоинством. «Да ну, правда. А он вот лежал подо мной буквально позавчера». Сердце у меня дернулось и остановилось. «В Париже», — промурлыкала она медово-масляным своим говорком. «У меня как раз начались съемки сериала о французской кухне». «Какая растрата шикарной кулинарии», — подумала я. Пудря была таща до того, что, видимо, заказывала себе на ужин один крутон и щедро им делилась. Она с жалостью оглядела меня с головы до пят. «Тебе нельзя во Францию. Тебя ж на Северном вокзале арестует полиция красоток за недостаток пленительности». Не обращая внимания на ее хамство, я вникла в суть того, что она сказала, во всей полноте смысла. «Вы встречались в Париже?» — ошалела, спросила я. «Он, между прочим, предлагал мне жениться, да, миллиард раз. Но мне нужно было сохранять имидж доступности для фанатов. А когда он меня в этом уличил, я поняла, что моя карьера у моего мужчины на втором месте». «Да, кстати, как твое блистательное восхождение к славе? Наверняка телефиляция разных овощей играет чрезвычайную роль для уголовников с пожизненным сроком», — выдала я. «И поэтому я решила принять, наконец, его предложение», — заключила она с выразительностью собственной губной помады. «Джерри — моя половинка». Тут ее накрыло эмоциями, лицо исказилось, плечи задрожали. Я вспомнила о нашей с Джереми пылкой ночи на кровати с балдахином, уцепилась за многочисленные декларации любви, которые он сделал мне посткоитально. «Ты все врешь». Пудри Хепберн прожгла меня лазерным взглядом намокших от слез глаз. «Слушай, Коти, я телеведущая, и у меня всего 2 выражения лица. Счастливая и чуть менее счастливая, все. Я не плачу по команде, поверь мне», — плаксиво сказала она севшим голосом. И тут я глянула на ее груди. Моя соперница знаменита регулярным взбиванием грудей, дабы те всегда оставались в центре общественного внимания. А тут они понурились и сдулись, даже в половину не дав взбитой. «Правило номер 1 руководство «Как удержать мужчину»», — просветила меня Пудри, — «изображать недоступность». Я так и делала. Дальше снимала программы. Не поменяла своих планов на съемки в Париже. Правило номер 2 того же руководства. Если первое не помогает, взломай его почту. Оттуда я и узнала, что Джерри объявил о нашем расставании. Но до этой недели я не догадывалась, что он оказывается. Тут она еще раз окатила меня взглядом, разогревает объедки. «Ты взломала его почту? Знаешь, шла бы ты лучше отсюда», — предложила я, подпихивая этого геноида к двери. Пришла моя очередь оглядывать ее ледяным взглядом. Она мне напомнила о розах, какие продаются на бензоколонках, красивые, но совершенно без запаха. «Думаю, у полиции красоток есть ордер на твой арест, потому что хоть у тебя и округлые гласные, ты просто-напросто безвкусная подлая быдляшка. Тебя, небось, выставили из пафосной частной школки и аттестата не дали». «Быдляшка?» Ее косметические подернутые брови взлетели и практически исчезли в стратосфере. «Да ты знаешь, что Джерри во мне понравилось, когда мы познакомились, что я успешная женщина, которая всего добилась сама. А знаешь, что он говорит об университетах? Это место, куда женщины ходят до тех пор, пока не начнут получать алименты». Она кисло ухмыльнулась. Не думай, что эти твои разговоры о метафизической поэзии его как-то впечатляют, Муся. Джерри считает, что женщина, если что умное может взять в голову, так это елду у Эйнштейна. Я на мгновение утратила способность участвовать в беседе и хлопнула дверью прямо ей в лощеное пухлогубое личико. И осталась стоять в прихожей в полном недоумении. Я уговаривала себя, что она врет, но уже через несколько минут бежала к метро. Мне-то думалось, что моя жизнь наконец пошла по нужным рельсам, а оказалось, что я к ним привязана, и на меня летит паровоз.